потихонечку. Чистополь, 18.07.1942. В Ленинграде 3.08.1942. Дорогая Оля, сейчас твоя открытка попала в такую обстановку, что я, не тратя ни минуты, отвечу тебе. Воскресенье, 7 часов утра, день выходной. Это значит, что с вечера у меня Зина, а в 10 часов утра придет Ленечка. Остальную неделю они оба в детдоме, где Зина за сестру-хозяйку. Свежее дождливое утро, на мое счастье, потому что иначе по глубине континентальности была бы африканская жара, а я не сплю в сильное солнце. Я встал в 6 часов утра, потому что в колонке нашего района, откуда я ношу воду, часто портятся трубы. И, кроме того, ее дают 2 раза в день, в определенные часы. Надо ловить момент. Сквозь сон я услышал звяканье ведер, которым наполнилась улица. Тут у каждой хозяйки по коромыслу. Ими полон город. Одно окно у меня на дорогу, за которой большой сад, называемый парком культуры и отдыха, а другое — в поросший ромашками двор нарсуда, куда часто партиями водят изможденных заключенных, эвакуированных в здешнюю тюрьму из других городов, и где голосят накрик, когда судят кого-нибудь из местных. Дорога покрыта толстым слоем черной грязи, выпирающей из-под булыжной мостовой. Здесь редкостная чудотворная почва, чернозем такого качества, что кажется смешанным с угольной пылью. И если бы такую землю трудолюбивому, дисциплинированному населению, которое бы знало, что оно может, чего оно хочет и чего вправе требовать, любые социальные и экономические задачи были бы разрешены, и в этой новой Бургундии расцвело бы искусство типа Рабле или гофманского Щелкунчика. В окно я увидел почтальоншу, поднимающуюся на крыльцо нарсуда, и узнал, что она бросила к нам в ящик открытку. Я без всякого препятствия взялся сейчас за письмо вследствие раннего часа, тишины и живописности кругом. Телеграмма от тебя была для меня понятным потрясением. Я плакал от счастья. Но я, наверное, долго бы не мог преодолеть робости и удивления перед мерой перенесенного вами и еще переносимого, и долго бы не мог написать тебе, потому что никакие восклицания не казались бы мне достаточными для их выражения. Когда я сюда приехал в конце октября, я почему-то надеялся, что вы попадете к Жене в Ташкент. Я ее о вас запрашивал. Но дело в том, что и от самой Жени я не имел ни слова первые 4 месяца, и письма оттуда пошли только с конца января. Мне помнится, что я тебе писал перед отъездом из Москвы или вскоре по приезде в Чистополь, и мне казалось, что Зинин адрес, Чистополь, детдом Литфонда, тебе известен. Главное же, я в глубине души также, вероятно, не допускал мысли, что вы в Ленинграде, как тебе не верилось, что Шура остался в Москве. Наконец, последнее. Только в марте я узнал на практике, что из отрезанного Ленинграда и туда бывает почта, что в природе это имеется. Но даже и тогда мне казалось дерзостью покушаться писать на ваш обыкновенный адрес. Суеверный страх того, что ваша квартира опустеет, от одной смелости допущения, будто в ней по-старому может быть кто-нибудь, чтобы отпирать почтальону. И я наводил о вас справки через Спасского, и с помощью ленинградца Шкапского, живущего здесь, собирался запрашивать о тебе Ленинградский университет. Сергей Дмитриевич Спасский — ленинградский поэт, близкий друг Пастернака. Шкапский, инженер, был в эвакуации в Чистополе. Только случайно естественнейшая мысль пришла мне в голову. Дай-ка напишу я им все-таки простую открытку. Вот, в конце концов, и все. Продолжается хорошо тебе известная жизнь с видоизменениями, какие внесла в нее война. Пока я был в Москве, я с большой охотой и интересом разделял все новое, что сопряжено было с налетами и приближением фронта. Я очень многое видел и перенес. Для размышлений, наблюдений и проявления себя в слове и на деле это был непочатый край. Я пробовал выражать себя в разных направлениях, но всякий раз с той долей, может быть, воображаемой и ошибочной, правды и дельности, которую считаю для себя обязательной. И почти ни одна из этих попыток не имела приложения. Между тем надо жить. Сюда я привез с собой чувство предвиденности и знакомости всего случившегося, и личную ноту недовольства собой и раздраженного недоумения.